Подчиняясь наитию Джабба, создал личность человека по имени Саламон Пейн. 30-летний мужчина ростом чуть выше 2 метров, с кроваво-красными волосами и небесно-голубыми глазами. От его имени и лица, для чего пришлось использовать актеров, дроидов, голограммы, была создана военная фирма под названием «Золотые солнца», которую уже сам Хатт нанял для своих целей. Постепенно Саламон перехватывал все больше контроля над империей Джаббы, став кем-то вроде доверенного лица и наследника, тем самым оттягивая на себя часть внимания друзей, соперников и спецслужб, которые искали черный квадрат в пустой черной комнате. На имя Пейна оформлялись документы, открывались счета, ему подчинялись солдаты. Если бы этот человек не был вымыслом, то хозяин Татуина подумал бы, что его пытаются мягко оттеснить от реальной власти. В последний год Джабба задумался о том, чтобы попытаться восстановить экосистему Татуина, для чего сперва следовало увеличить количество воды на поверхности, благо в космосе полно бесхозных кусков льда и нужно всего лишь выбрать подходящий. Его агентами, часто даже не подозревающими о том, что работают на одного и того же разумного, нанимались и похищались ученые, которым предстоит работать в недавно отстроенном подземном научном комплексе, курируемом лично Саламоном. При этом в голове совершенно не задерживались мысли о том, зачем вообще нужны сложное оборудование, люди и другие экзоты, отнимающие как время, так и ресурсы. Перетерпев очередной приступ, хозяин Татуина облегченно развалился вдоль своей кровати и смежил веки, желая наконец-то полноценно отдохнуть. 1.5 часа назад закончилось очередное совещание с Советом Хаттов, которое выпило у ему моральных сил, так что Джабба с чувством глубокого удовлетворения приказал никому себя не беспокоить по причине менее важной, чем вторжение на планету армии республики, закрылся в своей спальне, защищенной толстыми бронеплитами, отдал несколько приказов через личный терминал и на этом решил, что свой долг выполнил полностью. На грани сознания мелькнул вопрос о том, кому это он должен, но мысль тут же была смыта прочь жуткой усталостью. Если бы кто-нибудь заглянул в покой босса преступной империи в эти минуты, то его взгляду предстал бы вид на то, как огромный разумный слизняк стремительно усыхает, а его и без того бледная шкура твердеет и становится серой. Наконец, спустя почти 2 часа времени, брюхо Джаббы оказалось разорвано изнутри тонкими и бледными человеческими руками, а следом за этим из тела новоявленной мумии медленно вылез облепленный полупрозрачной пленкой высокий, красноволосый мужчина. Скатившись с постели на пол, человек стал лихорадочно срывать с себя склизкую пленку, освободив сперва лицо и всю голову, а затем и остальное тело, которое через тонкую бледную кожу красовалось выпирающими из-за худобы костями. Завершив это занятие, Саламон Пейн распластался на толстом ковре, изображая звезду, и рваным, лающим смехом огласил пространство богато украшенных апартаментов. Лишь отсмеявшись и наконец-то успокоившись, он открыл глаза и посмотрел на украшенный лепниной потолок яркими голубыми глазами, в глубине которых постепенно таяли золотые искорки. Ну и кто теперь жалкий неудачник, возящийся с червяками? Скривив губы в усмешке, мужчина перевернулся на живот, поднялся на четвереньки, затем принял сидячее положение с вертикально выпрямленной спиной и только после этого с некоторым трудом встал на худые ноги. Даже не верится, что моя программа по превращению хатов в живые генетические лаборатории и инкубаторы все же увенчалась успехом, пусть и частичным. Жаль, второго такого образца пока что нет и теперь уже вряд ли появится. Генетическая линия прервана. Когда бесцельно блуждающий взгляд наткнулся на высушенные останки слизняка переростка, брюхо которого зияло рваной раной, Саламон снова начал нервно хихикать. В свое время он так и не достиг звания владыки, все же увлеченность наукой в целом и генетикой в частности не способствовала развитию грубой силы и силы, поэтому, возможно, и не был заперт вместе с другими темными в их гробницах. Джедаям не было дела до ученых вроде меня, когда где-то рядом обретались настоящие монстры. Даже обидно, убили походя, даже не отвлекаясь от своих дел. Мотнув головой, Пейн направился к стенному шкафу, где лежали полотенца и одежда, купить которую он заставил своего отца при помощи внушения. Насколько он узнал, современные одаренные убеждены, будто бы на разум хатов невозможно воздействовать при помощи силы, разве что грубо сломать, в итоге получив пускающего слюни овоща. На самом же деле нужен был иной подход, не прямое внушение, а воздействие на железы, создание ложных нервных импульсов, проецирование звуков прямо на уши и тому подобные непопулярные трюки, которые подходят скорее целителю, нежели воину. 10 лет обманывать Джабу, внушая ему, будто все в порядке и лучше направить все свои усилия на укрепление своих позиций в криминальном мире было тяжело. В какой-то момент, когда ускоренными темпами шло формирование плода, пришлось во время сна слизняка перехватывать контроль над телом и, вызвав медицинского дроида, вносить изменения в программу подчинения, что не стало панацеей от всех проблем. Оставались живые врачи, записи на разном оборудовании, риск столкнуться с обученным одаренным, который обязательно ощутил бы темный спектр силы. К счастью, на окружающих классическое внушение действовало вполне эффективно, а усилившаяся паранойя живого инкубатора минимизировала внешние контакты. Впрочем, жаловаться на судьбу Саламану не следовало, все же вопреки всему он не только снова жив, но благодаря Джабби является весьма богатым и влиятельным человеком, о чем, будучи ученым-генетиком, оставалось лишь мечтать. Хатт был настоящим гением в отношении руководства финансами и разумными, Пин же подобными успехами похвастать не мог, а это в свою очередь грозило вероятностью развала маленькой личной империи. Нужны верные и талантливые управленцы, ну или хотя бы умелые руководители, способные решать проблемы и давать толковые советы. Джабба с моей помощью выстроил и отладил механизм контроля, мне же теперь следует следить, чтобы ничего не поломалось. Насухо обтерев кожу и волосы, короткий ежик особых проблем не доставил, мужчина надел сперва белый утягивающийся комбинезон с встроенной функцией терморегуляции, затем черные штаны, красную рубашку, поверх них нацепил позолоченную кирасу из металлокерамики, накинул сверху плащ песочного цвета из бронетка не новейшего поколения и сунул ноги в удобные сапоги. Мысленно порадовавшись тому, что не перепутал размер и возблагодарив силу за сопутствующий успех, он более или менее уверенным шагом подошел к личному компьютерному терминалу, выглядящему как металлический стол с выдвижными ящиками, большой клавиатурой и тремя мониторами, установленными под углом относительно друг друга. После ввода кодов доступа Саламан отправил несколько заранее подготовленных сообщений и видеороликов, а затем вышел на связь с своим заместителем, который командовал золотыми солнцами. Меньше чем через минуту центральный экран отобразил вид на внутреннее пространство рабочего кабинета немолодого наемника, красующегося седыми волосами, несколькими мелкими шрамами и замененным на протез левым глазом. «Сэр», человек в красной броне дернулся было отдать честь, но был остановлен хмурым голосом босса. «Не время», Пин с удовлетворением отметил, как сразу напрягся и стал серьезным собеседник. «Джабу убили. Способ мне неизвестен. Он превратился в мумию, которую изнутри будто кто-то выжрал. Полагаете, это сделали убийцы картеля?» — спросил собеседник, тут же начавший стучать пальцами по клавиатуре. «Неужели они решили нанести первый удар? Неизвестно, но более вменяемой версии у меня нет», — холодно отозвался наследник криминальной империи. «Общее руководство я беру на себя, ты же должен подготовить группы захвата и ликвидаторов. Никто не должен уйти. Сделаю в лучшем виде», — откликнулся наемник, и связь прервалась. «Что же, игра началась. Дипломатия. Помещение, похожее на шахту круглого колодца, стены которого облицованы белыми мраморными плитками, отполированными до зеркального блеска, а пол выложен из угольно-черного синтетического камня, встретило меня тишиной и четырьмя изучающими взглядами. Яркий белый свет падал откуда-то сверху, то ли с невидимого мной потолка, то ли из отверстия в крыше дворца, через которое солнечные лучи проникают внутрь зала. В столбе света вокруг круглого стола из серебристого металла стоят 6 кресел, 5 из которых, судя по размерам, предназначены для Скорн, а 6 для человека, при этом 4 места уже заняты королями. «Приветствую, братья короли», — отчетливо произнес Дуплон, первым вошедший в помещение через двойные раздвигающиеся двери. «Приветствуйте нашего гостя, короля Альдерана Бейла Органа. Да будет плодовита твоя королева, да будет сыт твой Юлий», — прозвучал в ответ хор голосов экзотов. «Приветствуй моих братьев, брат-король, король-войны, тиран». Со своего места поднялся крупный и широкий четырехрукий скоронин, в сравнении с которым Дуплон выглядел довольно компактным. Его панцирь был покрыт слоем бискара, прочнейший металл, впервые обнаруженный на планете Мандалор, который может иметь любой цвет от бронзового и до серого, способен выдерживать удары светового меча. На предплечьях красовались массивные наручи, на плечи и спину накинут серый плащ из бронетка, не скрепленный на груди круглой застежкой. Всем своим видом разумный излучал подавляющую, хищную мощь, неумело скрываемую за кажущейся неповоротливостью. Если бы не уроки Эгмана, то я бы, может быть, и поверил. «Король науки, вагон», — продолжил представлять своих сородичей мой сопровождающий. Из своего кресла поднялся Скоронин, панцирь которого был покрыт слоем кортозиса, хрупкого металла, способного нарушать работу световых мечей и имеющего некоторые иные свойства. Главными его отличиями от сородичей были меньший рост, уступающий дуплону сантиметров 15-20, а также массивная голова с широким лбом, примерно на четверть более объемная, чем у остальных. Сам он был одет в белый расстегнутый то ли плащ, то ли халат с четырьмя рукавами. «Король промышленности, барак», — объявил Дуплон. На ноги поднялся экзот, панцирь которого был покрыт дюрасталевым сплавом, весьма прочный металл, используемый как в промышленности, строительстве, так и для создания корабельной брони, а на плечи накинут черный бронетканевый плащ. «Король сельского хозяйства, Вектор», закончил представлять своих сородичей мой сопровождающий. Скоронин, покрытый люминесцентным серебристым металлом, носящим название «поющая сталь», который обычно использовался для создания мечей и шестов, славился прочностью и легкостью, а также дороговизной и сложностью изготовления. Плавным движением хищника перетек из сидячего в стоячее положение. Темно-синий бронетканевый плащ и черные наручи неплохо гармонировали с его образом. «Да будут плодовиты ваши королевы, да будут сыты ваши ульи». Ровным голосом произношу фразу, которая раз за разом напоминает мне о том, что случилось во время первых родов Брихи, тем самым словно бы вонзая раскаленную иглу куда-то в грудь. Ведь понимаю, что слова традиционные и ко мне лично никакого отношения не имеют, но легче от того не становится. Да еще и эти короли, кроме барака, носят на себе целые состояния, заставляя ощущать себя на их фоне нищим. Бррр, куда-то не туда меня заносит. Предлагаю перейти к причине нашего сегодняшнего собрания. Прогудел вагон, жестом левых рук указывая мне и Дуплону на предназначенные нам места и, дождавшись, пока мы подойдем к столу, опустился на свое кресло. Прежде чем я озвучу свои предложения, мне бы хотелось, чтобы вы ознакомились с несколькими голозаписями. Продемонстрировав информационный шестигранный кристалл, в длину и толщину равный средней и ногтевой фалангам моего указательного пальца, получаю разрешающий кивок и вставляю носитель данных в специальный паз на боковой поверхности стола. Откуда-то сверху раздалось тихое гудение, и сразу после этого источник льющегося с потолка света исчез, погружая помещение в полумрак, разгоняемый лишь тусклым свечением поверхности стола. Над столешницей проявились серо-синие полупрозрачные объемные изображения, которые демонстрировали вид на сменяющие друг друга полосы препятствий, полигоны с мишенями для стрельб, площадки для строевой подготовки и многие другие объекты, словно муравьями заполненные массой людей в одинаковой белой броне. На последних кадрах строй из взрослых мужчин синхронно снял с голов закрытые шлемы, благодаря чему стали видны одинаковые молодые лица с чуть грубыми чертами и холодными взглядами. «Занятно», — подал голос Тиран, стоило изображению погаснуть. «Это еще не все. Меняю первый кристалл на второй и снова активирую проектор. На этот раз над столом появилось изображение шеренг человекоподобных дроидов, тучи истребителей, полностью роботизированные танки и системы залпового огня. Закончился показ общим фоном из космоса на планету, окруженную десятками барышников. На первой записи вы имели возможность увидеть армию клонов, выращиваемую на планете Камина. Первая партия численностью в 100 миллионов единиц достигнет пика физического развития в течение 2-4 лет. Сделав паузу, чтобы перевести дыхание, добавляю: в роли заказчиков выступает Орден Джедаев. Вторая запись сделана на планете Джанозис, где развернуты заводы по производству дешевой и массовой модели боевых дроидов, а также вооружение для них. Учитывая, что от республики в последние годы начали отделяться миры внешнего кольца и некоторые планеты среднего кольца, объединяющиеся в государственное образование под названием Конфедерация независимых систем, можно сделать вывод, что данная ситуация не является простой попыткой получить чуть больше прав и избавиться от некоторых налогов. Есть мнение, и не только мое, что через Орден Джедаев республика готовит карательную армию, которая должна будет силой подавить попытку части миров обрести суверенитет. Конфедерация, в свою очередь, наращивает силы, которые кажутся аналитикам чрезмерными для обороны, что говорит о намерении ведения захватнической войны. Каминоанцы, клоноделы, заметил барак, создаваемой ими армии понадобится транспорт, оружие, военная техника. Мои источники сообщают, что верфи Куэта уже некоторое время производит военные звездолеты и наземную бронетехнику по заказу члена Верховного Совета Ордена Джедаев. «Ты уверен в достоверности своих источников?» Переведя на меня взгляд, осведомился тиран. «Насколько это вообще возможно?» Отвечаю уверенно и спокойно, не мигающим взглядом встречаюсь с глазами Скоронина. «Могу сказать даже больше. У меня имеются связи на обеих сторонах грядущего конфликта. Какое отношение война республики с конфедерацией имеет к империи Скорон?» Подал голос Вектор. «КНС была создана при прямом участии графа Дуку, который в недавнем прошлом являлся магистром ордена джедаев, а сейчас исполняет роль председателя совета глав образующегося государства». Поставив локти на подлокотники кресла, сцепляю пальцы рук в замок перед грудью. Такие факты, как планомерная подготовка к войне обеих сторон конфликта, наличие одаренных из одного и того же ордена в числе глав армий, бездействие со стороны республики в отношении угрозы раскола говорят о том, что грядущая война кем-то спланирована. Можно также вспомнить, что и верховный канцлер пользуется полной поддержкой ордена джедаев, за счет чего многие его решения приводятся к исполнению в кратчайшие сроки. «Это только догадки, основанные на косвенных данных», — заявил Дуплон. «Миры конфедерации не монополисты в деле производства дроидов», — заметил Барак. «Мне все еще не ясно, как грядущий гипотетический конфликт относится к империи Скорон», — заявил Вектор. «В том, что война начнется минимум через 2, максимум через 5 лет, я убежден процентов на 80, а с вероятностью в 60% конфликт будет контролироваться одной и той же организацией». Расцепив руки, укладываю ладони на закругленные боковины кресла. «В настоящее время шансов на победу у КНС крайне мало. Республика способна мобилизовать армию, достаточную для разгрома агрессора, менее чем за месяц, пользуясь услугами наемников и планетарных сил самообороны. Однако же подобный сценарий будет возможен только в случае отсутствия альтернативы, вроде армии клонов. Полагаешь, что Сенат предпочтет тратить деньги на услуги клоноделов, вместо того, чтобы хотя бы на время ослабить собственные миры?» В голосе тирана прозвучало любопытство. «А армия клонов будет недостаточно сильна, чтобы сразу победить дроидов, из-за чего война затянется. Таким образом, в бездействии власти республики будет не обвинить, ведь они ведут войну и тратят на нее часть бюджета, но и силы самообороны окажутся не у дел». Озвучиваю выводы, сделанные службой разведки Альдерана. «Под предлогом ведения войны Сенат сможет увеличить налоги, ввести чрезвычайное положение с ужесточением законов. Ряд неугодных миров может попасть под удар армии дроидов, чтобы через какое-то время быть освобожденным силами клонов, возглавляемых джедаями, которые, несомненно, будут помогать правильным разумным занимать руководящие должности. После завершения конфликта и приведения восставших планет к миру, под предлогом предотвращения повторного мятежа силы самообороны будут урезаны, либо вовсе запрещены, а на их место придет регулярная республиканская армия, напрямую подчиняющаяся канцлеру и его фракции в Сенате. Полагаешь, что империя Скорон может стать одной из целей конфедерации?» — уточнил Дуплон. «Может быть да, может быть нет. Утверждать что-либо с стопроцентной уверенностью я не могу». Пожимаю плечами и продолжаю прежним уверенным голосом. «Разумеется, не только я пришел к похожим выводам, но так как ни у кого нет доказательств заговора, кроме косвенных данных, что-либо предпринять для предотвращения описанного сценария мы не можем, да и немногие этого хотят. К тому же остается вероятность, что меня мучает паранойя, и никакого заговора на самом деле нет. Видишь Ситха, а он есть». Промелькнула у меня в голове поговорка, которую нередко использовал прадед, когда учил обращать внимание на важные мелочи, способные радикально изменить всю видимую картину. «Мы услышали твое предупреждение», — объявил Вагон. «Чего ты хочешь от нас?» Альдеран и еще несколько миров заключили союз, главным условием которого является взаимопомощь на случай, если война все же начнется. В паз проектора был вставлен еще один информационный кристалл, а в воздухе перед собравшимися королями возникли строчки текста соглашения. «Никому из нас не хотелось бы оказаться один на один с вражеским флотом, тем более если союзники могут опоздать. Мы бы хотели, чтобы империя Скорон присоединилась к нашему кружку по интересам, который существует неофициально. Разумеется, если вы не дадите положительный ответ, информация о других участниках останется скрыта. Хватит и того, что Альдеран заявляет о своем участии. Это все?» Тиран наклонил голову вперед и замер в ожидании ответа. «Это только первая тема, которую я хотел поднять на этой встрече. Обвожу взглядом экзотов, которые уже прочитали текст соглашения, но немедленного ответа давать не спешили, что и логично, Все же им нужно посовещаться и попытаться добыть информацию через свои каналы. Я хочу предложить вам поучаствовать в гуманитарной акции. Информационные планшеты, универсальная тканевая броня, атмосферные флайеры, пищевые концентраты и, разумеется, ручное оружие для жителей примитивных миров. Какой смысл в том, чтобы кормить и вооружать дикарей? Изобразил удивление Дуплон. В обычной ситуации, никакого. Равнодушно пожимаю плечами. Однако же в преддверии войны, когда даже самые бесперспективные на первый взгляд планеты могут стать аванпостами противника, промышленными базами, источниками ресурсов, было бы неплохо иметь в таких местах как минимум лояльное коренное население, идеологически правильно подготовленное и вооруженное. Большой роли в конфликте они не сыграют, но оттянут на себя часть внимания и ресурсов оккупантов. Как известно, истина кроется в мелочах, и лишняя песчинка способна сдвинуть чаши весов в нужную сторону. Если подобный полудикий мир будет один, то толка в подготовке местного сопротивления действительно нет, но ведь мы не собираемся себя ограничивать. Мы не дали своего согласия на эту операцию, заметил Тиран. Не получится ли так, что дикари направят наше же оружие против нас? Барак изобразил в голосе сомнение. Кроме того, активность империи Скоран в области грузовых перевозок, а также наш интерес к полудиким мирам, несомненно привлекут ненужное внимание всех заинтересованных сторон. Слишком уж это похоже на попытку экспансии. Не стоит беспокоиться. Вряд ли полудикие племена, даже если им дать самое современное оружие, смогут стать сколь-нибудь серьезной угрозой где-либо кроме своих планет. Приподнимаю уголки губ в улыбке. Что же касается доставки товаров, грузовые звездолеты Альдерана с удовольствием возьмут эту работу на себя. Мы можем даже составить договор, по которому Империя Скоран за определенную плату продает нам часть бракованной продукции, предназначающейся для переработки и утилизации. Кредиты, разумеется, будут списываться с ваших счетов, но не станут поступать на наши, предположил Дуплон. Кажется, в республике это называют отмывать деньги. Отчего же? Приподнимаю брови в удивлении. Я действительно готов платить за бракованную продукцию, но только при двух условиях. Она должна быть пригодной к использованию, и закупки будут производиться по стоимости материалов, затраченных на производство. В официальном контракте, разумеется, цифры будут указаны иные. С этим не возникнет сложностей, заверил меня Вектор. Однако же, сперва мы должны решить, принесет ли данная авантюра пользу империи. Прервал сородича Вагон. Наше решение в том числе будет зависеть от того, какую выгоду союз с клубом по интересам, кроме кредитов, может принести с Кораном. Тиран сцепил обе пары рук в замок перед грудью. К следующему собранию лично я хочу увидеть хотя бы часть истинного военного потенциала вашей организации. Понимаю. Чуть киваю головой. Некоторые сведения я действительно смогу предоставить к следующему собранию. Однако вы должны понимать, что никаких имен названо не будет до вашего вхождения в состав клуба, так что проверить правдивость моих заявлений вряд ли получится. Нам хватит честного слова рыцаря Ордена Сердца. Вагон наклонил голову вперед и, глядя на меня из-под лобья, добавил: в особенности если король Альдерана согласится, чтобы на совещании присутствовал специалист, способный отличить правду от лжи. Речь идет о одаренном. Мое лицо осталось невозмутимым, но перспектива подставлять свою голову менталисту, способному читать память, откровенно не радовала. Я не возражаю, но при условии. Со своей стороны ты можешь привести одного охранника. Предугадал ход моих мыслей Тиран. Но в любом случае мы не намерены использовать силу, чтобы узнать нечто большее, нежели уже оговорено. Риск – дело благородное, но больно уж неблагодарное. Мысленно усмехаюсь, отмечая, что весь мой дипломатический визит – это одна большая авантюра, которая рассчитана на честность Скоран. При желании короли могли бы разными способами промыть мне мозги или вовсе заменить всю делегацию на заранее подготовленных клонов, которым в головы записали бы память оригиналов, благо современные технологии позволяют подобные манипуляции, так что не всякое медицинское обследование обнаружит подмену. Но если подмена дипломата все же будет обнаружена, либо выяснится факт коррекции сознания, этого может стать достаточно для объявления войны. Да, Альдеран против Империи Скоран, это даже не смешно. Куда-то не туда меня начало заносить, все же нужно серьезно заняться медитациями. Собравшись с мыслями, поднимаю следующую интересующую меня и мое королевство тему. Ваша технология создания пустотных станций и искусственных планетоидов весьма перспективна. Пригодных для жизни планет в галактике, конечно, много, но вот мобильностью похвастать они не способны, да и в ряде случаев отличаются неудобным расположением и ландшафтом. Луну по стоимости материалов мы продать не можем. Изобразив извиняющиеся нотки в голосе, развел руками Дуплон. Бракованной продукции такого рода мы тоже не выпускаем. Жаль. Удрученно вздохнув, кладу руки на подлокотники. В таком случае, возможно, империя Скоран согласится на оплату в рассрочку, или же мы можем договориться об использовании вашей технологии в строительстве с привлечением иных специалистов. Какой именно объект интересует тебя, Бейл Органа? Проявил любопытство Барак. Не все технологии Скоран могут быть проданы чужакам. Дворец королей на Скагасе-1 был расположен в зоне паркового леса. Территория в 100 квадратных километров, огражденная высоким решетчатым забором, засаженная лиственными деревьями с корой, похожей на змеиную чешую, где обитают только мелкие хищники и травоядные животные. Сразу за оградой гостевого сектора начинается дикий лес с куда более опасными животными и растениями, постепенно переходящий в холмы, поля, болота и крупные водоемы. Сам дворец является представительской и дипломатической резиденцией, большую часть времени находящейся в состоянии консервации, и только перед прибытием важных гостей ее приводит в жилой вид. Сооружение состоит из 5 угловых башен, построенных на равном расстоянии друг от друга и соединенных между собой толстой внешней стеной из синтетического фиолетового камня. В центре же возвышается круглая башня-донжон, которая арочными крытыми мостами соединена с каждой из угловых башен, а на вершине имеет плоскую площадку для наблюдения за небом, накрытую куполом из прозрачного бронепластика. Внутренний двор дворца, арками разделенный на 5 одинаковых треугольников, представляет из себя сплошной бассейн с бело-голубым дном, кристально чистой водой и островом донжона посередине. В искусственном водоеме обитают скагосские кошки, покрытые чешуйчатой черной, темно-серой или белой кожей хищники с кошачьими мордочками, четырехпалыми передними лапами со складывающимися перепонками, мощными рыбьими хвостами, которые во взрослом возрасте достигают длины в 1,5 метра и веса в 50-70 килограмм. Мясо этих млекопитающих считается деликатесом. Каждая из угловых башен носит название, соответствующее титулу короля, апартаменты которого в ней размещены. Башня войны, башня науки, башня промышленности, башня сельского хозяйства и башня торговли. Донжон именуется не иначе как башня совета. Одновременно в резиденции правительства могут присутствовать не более 5 делегаций, за каждую из которых отвечает один из правителей, что, впрочем, никогда не было проблемой из-за закрытости общества Скоран. Свободных комнат же всегда было более чем достаточно, да и их площадь с богатой обстановкой ни разу не вызывали нареканий ни у одного, даже самого требовательного постояльца. Чем занимаешься, хвостатая? Лин, одетая в песочного цвета облегающее трико, с ногами забралась в мягкое кресло из упругой пены, обтянутой бархатистой алой тканью, которое было расположено рядом с внешней стеной башни, от пола до потолка, состоящей из прозрачного полимера. При помощи пульта можно было регулировать уровень прозрачности, превратить часть стены в зеркало или сделать ее полностью мутной. Освежаю в памяти рекомендации инструкторов. Дернув ухом, отозвалась Майра, которая, одетая лишь в собственный мех и личный коммуникатор, лежала на животе поверх красно-золотого клетчатого покрывала, которым была застелена широкая двухспальная кровать, состоящая из жесткого пластикового каркаса и толстого пенного матраса. Пока новый хозяин был занят своими делами, а его начальник безопасности предпочел оставить рабынь осваиваться с новой ролью и привыкать к своему статусу, девушки откровенно скучали. На третьем этаже башни торговли им были выделены 2 двухместные спальни, которые располагались справа и слева от покоев господина короля Бейла Органа, не запрещали перемещаться по коридорам и пользоваться помещениями вроде столовой, спортзала, голозала. Но вместо этого юные красавицы предпочитали сидеть на месте и терпеливо ждать, так как в любой момент хозяину могла понадобиться их помощь, и бежать откуда-то еще было бы нерационально долго. Сами спальни, предназначающиеся скорее для высокопоставленных гостей, нежели их свиты, представляли из себя маленькие залы с высокими потолками, теплыми деревянными полами, мягкой мебелью, большим плазменным монитором, ванной комнатой, где стоял маленький бассейн, отдельным туалетом с раковиной, мини-баром, спрятанным за панелью стены, парой шкафов-пеналов с разными мелочами от свежего постельного белья и до гигиенических принадлежностей. По правде, на вкус твилечки и катарки, различных удобств было даже слишком много, из-за чего они ощущали себя несколько неуютно. Нашла что-нибудь интересное, обхватив подтянутые к груди и согнутые в коленях ноги руками, устроив голову подбородком между колен, поинтересовалась обладательница Лику. Она предпочла бы делить жилье с Тагрутой, но уроки командной работы ясно говорили о том, что нужно учиться взаимодействовать со всеми своими напарниками, сколь бы тернистыми не были раньше их отношения. Ничего особенного, но один пункт все же смущает. Вильнув кончиком хвоста, отозвалась кошка. «Ты о чем?» – уточнила Лин. Пункт 34. В случае, если хозяином рабыни самки является самец, для установления доверительных отношений рекомендуется вступить в половой контакт, который по желанию владельца следует регулярно поддерживать до тех пор, пока это не несет вреда основной цели. Пояснение. Если у хозяина имеется жена-невеста-жених постоянный половой партнер, факт измены может негативно сказаться на данных отношениях, в результате чего владелец получит психологический, физический или материальный ущерб. Зачитала текст с голоэкрана проецирующегося на ладонь правой руки катарка. Наш хозяин уже женат, так что данный пункт можно было бы считать неактуальным, но в дополнениях есть утверждение о том, что самцам, долгое время находящимся вдали от своей семьи, время от времени требуется физическая и психологическая разрядка, которая способствует увеличению эффективности работы. Кроме того, из курса психологии можно сделать вывод, что в ряде ситуаций, являющихся нестандартными и стрессовыми, для сохранения психической целостности. Майра, просто скажи, что ты уже задумываешься о том, чтобы залезть в постель к хозяину. Откинувшись спиной на спинку кресла, Твилечка прижала ладони к лицу и помассировала лоб пальцами. «Я тебя, конечно, не осуждаю, но, не рано ли, а ты сама об этом что думаешь?» Перекатившись на спину, катарка отключила коммуникатор и заложила руки за голову, устав смотреть в светлый потолок. «Доверимся интуиции и силе. В конце концов, не зря же мы сенсорику развивали». Лин поерзала на кресле, устраиваясь поперек сиденья, чтобы голова лежала на правом подлокотнике, а согнутые ноги стопами упирались в левый подлокотник. «Будем действовать по обстановке, отслеживая эмоции и желания господина Бейла. А если ты сейчас предложишь составить очередь на установление доверительных отношений, я тебя стукну». ФРР выразила весь свой скепсис Майра, решив дальше не развивать эту тему. «Как думаешь, мы скоро полетим на Альдеран? Когда меня привезли на Око Ночи 2, мне было чуть больше 2 лет, так что я уже и не помню, каково это. Жить за пределами империи. Из гиперпространства на границе нежилой звездной системы Красного Гиганта вышла группа из 3 кораблей. Транспортное судно длиной почти 1,5 километра и шириной 500 метров, напоминающее своим видом летающий кирпич, а также 2 600-метровых звездолета сопровождения, которые выглядели словно цилиндры толщиной в 150 метров. Едва они оказались в нормальном космосе, как сканеры тут же стали обшаривать астероидный пояс и окружающую пустоту, стараясь обнаружить любые намеки на угрозу, а экипажи тем временем приступили к подготовке нового гиперпространственного прыжка. Не успела пройти и половина времени, необходимого для подготовки системы всех расчетов, как взревели сигналы тревоги, а на мониторах сканеров отобразились отметки дюжины истребителей, похожие на вытянутые пятилучевые звезды летательные аппараты. Вынырнув из тени крупного астероида, устремились к своим целям на полной скорости и по всем расчетам должны были успеть раньше, чем будут готовы гипердвигатели. Приказ: делайте что хотите, мешки с мясом, но этот летающий чемодан не должен уйти. Раздался то ли хрипящий, то ли рычащий механический голос по каналу связи нападающих. Один из цилиндров поспешил выдвинуться навстречу угрозе. Открылись боковые аппарели, ведущие в его ангар, и тут же в открытый космос начали вылетать дроидные мла, видом напоминающие 4-крылых и большеголовых стрекоз. В то же время кирпичи второй цилиндр поспешили отдалиться от места грядущего столкновения. Распоряжение. Красный 9, 10, 11 и 12, займитесь этими ведрами с болтами. Тут же отреагировал, по всей видимости, лидер налетчиков, вместе с еще 7 истребителями начав закладывать вираж, чтобы обойти препятствие. 4 звезды, длина которых от кончика носа и до двигателей, расположенных в хвостовых лучах, составляла 60 метров, а ширина размаха боковых лучей крыльев едва достигала 30 метров, еще немного ускорились и устремились прямо навстречу дроидным стрекозам, при этом стараясь находиться вне зоны поражения главных орудий цилиндра. Вряд ли по ним стали бы стрелять из турболазеров, но и такую вероятность не следовало исключать окончательно. Счет шел на секунды, и вот сблизившиеся противники наконец-то открыли огонь. Лазерные пушки, установленные на своеобразных усиках, расположенных по обеим сторонам от голов стрекоз, разрезали космос рубиновыми лучами. В ответ сдвоенные турели, закрепленные на верхних плоскостях корпусов звезд, изрыгнули потоки голубого жидкого пламени. С концов боковых крыльев лучей истребителей также ударили лазерные излучатели, а из-под корпусов в сторону противника вылетели сравнительно небольшие, но шустрые ракеты. Защитные силовые поля покрылись разводами от попаданий, но мощность генераторов налетчиков оказалась выше, да и в отличие от дроидных МЛА, они не пренебрегали маневрированием. Предупреждение. 5 секунд до прыжка, мешки с мясом. Отдал команду пилот, возглавляющий атаку. Космос вспыхнул первыми взрывами, которые ознаменовали потери среди дроидных МЛА. Часть легкой авиации, прикрывающей вышедший навстречу врагу цилиндр, направилась на перерез группе из 8 истребителей, заходящих с фланга, но в какой-то момент звезды ушли в короткий гиперпространственный прыжок, а появились уже в каких-то километрах от неповоротливого кирпича. Приказ: мешки с мясом, делай как я. Заявление: если этот чемодан уйдет, всех заставлю пожалеть о том, что вы родились мешками с мясом. Уже заходя к транспортному судну со стороны двигателей, произнес по общей связи голос командира налетчиков. Кирпич попытался резко ускориться, а второй цилиндр открыл огонь из лазерных турелей, стараясь сбить эскадру из металлических звезд. Из ангаров обоих звездолетов вылетели МЛА, среди которых на этот раз кроме дроидов были и машины, управляемые органиками. Однако же все это оказалось бесполезно, так как враг успел подобраться к двигателям и, продолжая маневрировать, выпустил рой ракет. Не дожидаясь результатов своей атаки, пилоты звезд стали отводить свои машины в сторону, старательно разрывая дистанцию между собой и противником. Их щиты уже держались на последнем издыхании, плотность огня вблизи транспорта не позволяла зайти на вторую попытку, да и боезапас ракет иссяк. Объявление. Задание выполнено. Пояснение. Цель поражена и не может уйти в гиперпрыжок. Приказ. Отходим на безопасную дистанцию и дожидаемся прибытия тяжелой артиллерии. Прорычал низкий механический голос по сети связи эскадрильи истребителей. Спустя почти минуту после того, как заглохли двигатели корабля, похожего на кирпич, а два цилиндра, заняв позиции с правого и левого его бортов, начали подготовку к эвакуации, из гиперпространства вышли еще три судна. Они были похожи на соединенные между собой большие и маленькие трехгранные пирамиды. Верхняя плоскость нижнего трехгранника представляла из себя равнобедренный треугольник с основанием в 300 и боковыми сторонами в 900 метров, в то время как нижняя правая и нижняя левая поверхности были симметричными треугольниками, нижняя общая, сторона которых являлась длиннейшей и напоминала киль старинного мореходного корабля. Верхний трехгранник был уменьшенный в два раза зеркальной копией нижней части корабля. Своеобразный киль разделял корпус на верхние правую и левую стороны, равнобедренная же плоскость со сторонами в 450 и основанием 150 метров находилась снизу. При взгляде сверху создавалось впечатление, будто малый равнобедренный треугольник вписан в большой, так чтобы его углы делили каждую из сторон на две равные части. Так как вершина своеобразной палубной надстройки смотрела назад корабля, верхняя площадка судна делилась на носовую палубу, а также правую и левую кормовые палубы, имеющие равную площадь. В носовой части корпуса клина, как назывались все корабли этой модели, были размещены 8 сдвоенных турболазеров средней мощности, по правому и левому бортам равномерно распределялись 30 счетверенных лазерных турелей и полсотни лазерных пушек. На боковых поверхностях корпуса верхнего трехгранника также были установлены 2 сдвоенных турболазера, что позволяло, даже убегая, смертельно удивлять противников, 2 десятка сдвоенных лазерных турелей и столько же лазерных пушек. Главным же калибром судна было счетверенное орудие, используемое в системах ТКО. Вращающаяся платформа, прикрытая дополнительным энергетическим щитом, занимала переднюю палубу, имела собственный источник питания и оборонялась от налетов МЛА при помощи скорострельных лазерных турелей. Едва достигнув дистанции ведения огня, все три звездолета налетчиков совершили слаженный залп из главных калибров, избрав своей целью один и тот же цилиндр. Щиты охранного судна не выдержали и лопнули словно мыльный пузырь, а сам корабль расцвел взрывом вырывающегося в вакуум воздуха. Экипаж второго космолета конвоя не был героями, а потому они предпочли бросить подопечных и сбежать с поля бойни. Наемники частной армии «Братья-воины» выпустив звенья малых истребителей, стали деловито лишать кирпич любых орудий, способных помочь при защите, а когда с этим было покончено, приступили к абордажу. Один из клиньев пристыковался к борту жертвы, в то время как еще двое заняли позиции для отражения внезапной атаки. Преследовать беглецов никто и не собирался. У кого-нибудь мог бы возникнуть вопрос, почему на других военных и полувоенных кораблях не используют вооружение вроде орудий от систем планетарной обороны. Ответ на самом деле был прост и заключался в двух фактах. Слишком уж громоздкими являются подобные пушки и много энергии требуют для каждого выстрела, из-за чего не подходит для сколь-нибудь продолжительного боя. Канонирам пришлось бы выбирать, либо отказываться от части щитов и другого оружия, либо стрелять раз в несколько минут, устанавливать же на корпус дополнительную надстройку с реактором, прикрывать ее щитами от случайных выстрелов и прибегать к иным ухищрениям, далеко не всегда возможно и намного реже, рационально. Большинство помещений транспортного судна уже были захвачены и обысканы, после чего ценности из них перекочевали на борт пса-войны. Закованные в ржаво-красную одинаковую броню солдаты, которые были вооружены бластерными винтовками с подствольными гранатометами, бластерными пистолетами и шоковыми дубинками, с монотонностью хорошо отлаженного механизма прочесывали коридор за коридором, всех обнаруженных разумных собирая в грузовом ангаре на нижнем уровне звездолета. Сопротивление охраны, спешно собранного ополчения и членов команды корабля, не пожелавших сдаваться в плен, было подавлено максимально быстро и жестко. Впрочем, помня приказ командующего, экзотов из числа гражданских, даже если они держали в руках оружие, братья-воины старались брать живыми, пусть и не совсем целыми. Серо-стальные, белые, освещенные красными лампами системы оповещения о тревоге переходы сменялись один за одним, пока наконец наемники не встретили организованное сопротивление, возглавляемое джедаями. Зеленокожий твилик почти 2 метра ростом и девушка человеческой расы лет 16 на вид, одетые в песочного цвета робы, встретили отряд захватчиков перед комнатами сенатора Галактической Республики. На ультиматум о сдаче они ответили предсказуемо. Смазавшись в воздухе, 2 тенями метнулись в атаку, прямо на бегу синими световыми мечами отражая выстрелы бластерного оружия. Обычная, пусть и хорошая броня, способная спасти владельца от пары тройки прямых попаданий из той же ручной винтовки, оказалась бессильна против концентрированных лучей раскаленного твердого света. Отрубленные конечности полетели на пол, их бывшие хозяева под ударами телекинеза врезались в стены либо отправлялись в дальний конец коридора, будто живые снаряды, снося своими телами напарников. Требование: все назад, мешки с мясом, эти двое – моя добыча. Прохрипел голосовой модулятор человекоподобного дроида, корпус которого имел ржаво-красный цвет, а глазные визоры светились 2 оранжевыми огоньками. Увидев нового противника, твилик остановился и жестом придержал ученицу, с левого виска которой свисала падаванская косичка. Сосредоточившись, джедай попытался сбить синтетика с ног при помощи телекинетического удара, но сила словно бы даже не заметила цели и прошла насквозь него. Заявление: это была жалкая попытка, мешок с мясом. Вскидывая руки с N-образными двухствольными бластерами, произнес дроид: предположение, в следующей жизни тебе повезет больше. 4 заряда вылетели из стволов и устремились к твилику, который взмахом меча отразил 2 выстрела, а от остальных просто сместился в сторону, при этом успев оттолкнуть с опасной траектории замешкавшуюся ученицу. Девушка тоже попыталась воздействовать на противника силой, но применив технику управления электронными механизмами, что также не принесло успеха. Синтетик же стрелял снова и снова, до тех пор, пока заряд не закончился, а после этого, откинув ставшее бесполезным оружие, выхватил из-за спины короткий посох, после нажатия на скрытую кнопку, превратившийся в глефу с 2 тонкими лезвиями из поющей стали. Металлическая древка в руках дроида закрутилась со скоростью пропеллера с гудением и свистом, разрезая воздух, а затем убийца и джедай кинулись друг к другу навстречу. При первом же обмене ударами выяснилось, что электронные мозги и механические конечности ни в силе, ни в скорости, ни в мастерстве не уступают опытному пользователю силы, а еще посох оказался покрыт напылением из картозиса, при соприкосновении с которым световой меч потерял часть длины. Уклонившись от люминесцентного клинка, который должен был снести твилику голову, мужчина, пользуясь собственной инерцией, пнул противника в живот ногой, а когда железная туша отлетела на несколько шагов, схватил телекинезом несколько бластерных винтовок и, нацелив в сторону врага их стволы, вдавил спусковые крючки. В коридоре было недостаточно места для маневрирования, но дроид все же успел сперва упасть и распластаться по полу, а затем из положения лежа прыгнул к потолку, пропуская второй залп под собой. Возможно, так и продолжилось бы соревнование в ловкости и мастерстве, но в противостояние вмешался новый участник. Закованный в желто-золотую биомеханическую броню гигант 2,5 метров ростом, с глухим рычанием вывалился из-за угла и с невероятной для подобной туши скоростью рванул к джедаю, скрываясь под защитой силового поля. Твилик успел уклониться от быстрого, но совершенно бесхитростного выпада рукой и, упав на одно колено, махнул световым мечом по ногам великана, без удивления отметив, что они защищены щитками из бискара. Однако же великан и не думал останавливаться, а, продолжив движение, прыгнул к растерявшейся девушке Падавану, еще в воздухе наградив ее разрядом электричества из левого наруча, чтобы при приземлении толкнуть в стену гравитационным лучом из правой перчатки. «Элли!» Впервые за время сражения подал голос джедай, уже собираясь поспешить на выручку к подопечной. Заявление: «Не отвлекайся, мешок с мясом», — напомнил о себе дроид, успевший приблизиться к своему противнику и колющим ударом пронзив ему левый бок. «Утверждение: твоя модель устарела». Тем временем гигант сблизился с девушкой и ударом правого кулака в живот второй раз впечатал ее в стену коридора, на этот раз выбивая из легких весь воздух и заставляя болезненно скривить лицо, в беззвучном крике распахнув рот. Еще один электрический разряд и удар кулаком в голову отправили Падавана в беспамятство. Двери каюты открылись с тихим шелестом и взглядом синтетика и экзота великана, из визоров шлема которого на мир смотрели яркие желтые глаза. Предстали немолодой мужчина-человек в зеленом камзоле, а также его гость, разумный с человеческим торсом на уровне пояса, переходящим в кошачье тело с длинным и гибким хвостом, а также кошачьей головой на плечах. Он был одет в белый комбинезон, скрывающий под собой короткий и густой рыжий мех. «Мы сдаемся», — произнес сенатор, подняв руки с раскрытыми ладонями, со страхом смотря на налетчиков. Филитавр, с некоторым трудом встав на задние лапы, в безмолвном жесте развел передние лапы в стороны и поднял вверх безоружные руки. «Вопрос: человек нам точно нужен?» — осведомился дроид-убийца, переводя на сенатора ствол позаимствованного у отрубленной руки бластера. «Да», — раздался глухой ответ из-под шлема гиганта. «Профессор, мы бы хотели предложить вам сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Интересует? Вот значит, как бандиты вербуют к себе на работу ученых». Дернув хвостом, нервно хохотнул четверолапый кот. Возмущенное восклицание: «Мы не бандиты, а благородные пираты». Переведя оружие в безопасный режим, синтетик вошел в комнату. «Утверждение: мы настолько благородные, что даже не станем убивать заложников и окажем помощь раненым, если ты, волосатый мешок с мясом, дашь положительный ответ на вопрос моего напарника». Маленькие хитрости. Стоило дверям за спиной короля Альдерана закрыться, отсекая зал совета от внешнего мира и посторонних ушей, вагон нажал несколько скрытых кнопок на боковой поверхности стола и тут же откинулся на спинку кресла. Над столешницей появились полупрозрачные серо-синие силуэты существ внешним видом напоминающих больших гусениц. Толстые вытянутые тела с множеством маленьких лапок, попарно тянущихся рядами вдоль всей длины от шеи до хвоста, возлежали на широких прямоугольных помостах, накрытых тонкими пористыми матрасами из пены, а большие головы с маленькими клювами на месте ртов и крупными выпуклыми глазами возвышались на толстых коротких шеях. «Мои королевы!» Тиран наклонил голову в знак почтения, и за ним тот же жест повторили остальные самцы Скорани. «Вы слышали весь разговор, с самого начала и до последнего слова», — прощебетала самая крупная из самок. «Продажа технологий реактора планетарного ядра недопустима. Человеку нечего нам за нее предложить. Мы понимаем это, но отказать сразу было нельзя. По традициям мягкотелых нужно потратить некоторое время на размышления», — вмешался с пояснениями Дуплон. «Глупая традиция», — прощебетала самая маленькая из королев, фокусируя взгляд круглых глаз на короле торговли. «Уже не в первый раз обитатели космоса за пределами империи пытаются получить технологию планетарного ядра, но всегда получают отказ. Чем этот случай отличается от остальных?» «Вероятно, король Альдерана решил, что угроза большой войны заставит нас пересмотреть свои взгляды ради заключения более плотного союза». Скоранин, чей хитиновый панцирь был покрыт золотом, демонстративно развел руками. «Каждый вид мягкотелых, с какой бы планеты они ни прилетали, считает себя лучше остальных. Порой у меня все же появляется желание начать активную экспансию и внести немного порядка в это царство хаоса, которое называют Галактической Республикой. Признался тиран, каждый вид должен занимать свою нишу и выполнять предназначенную ему работу. Согласилась со своим королем самая большая королева, но начало захватнических войн недопустимо. Наши предки однажды едва не привели наш народ к гибели, занимаясь бесконтрольным размножением и расширением границ, и если бы не мудрость основателей империи, мы бы давно вымерли. Мы помним заветы предков. Подал голос король науки. Законы Скоран прописаны в нашей крови. Развивать надлежит качество, а не количество, и долгосрочный успех важнее сиюминутной выгоды. Раз решение по поводу планетоида принято, предлагаю продать королю Альдерана чертежи орбитальной пустотной станции фермы. Привлек к себе внимание Вектор, это допустимо. Прощебетала третья по размеру гусеница. Но нужны ли ему такие технологии? Оборонительные характеристики подобной конструкции слишком низки, объявил свое мнение тиран. Зато ферму легко переоборудовать в орбитальную верфь, если удалить все лишнее, заметил король промышленности. В условиях войны это может быть полезно. В любом случае, предложение должно быть сделано, а принимать его или нет решит сам король Альдерана. Поставила точку в данном обсуждении самая крупная гусеница. Мы решили, что отказываться от военного союза нельзя, и если информация о клубе по интересам подтвердится, следует начать исполнение замысла о вооружении планет с диким населением оружием нашего производства. Кроме того, раз наши подозрения о грядущей войне в очередной раз подтвердились информацией из независимого источника, следует начать мобилизацию внешних сил империи. Пусть воспитанники Дуплона из числа бракованного товара соберут независимую флотилию наемников, которую нельзя будет связать с нами. Должен заметить, что внедренные в банды иные группировки агенты полезнее для нас как шпионы, произнес король торговли. Прошу дозволения провести отсев наиболее эффективных воспитанников, которых следует оставить работать под прикрытием. Мысленно Скоранин, хитиновый панцирь которого был покрыт золотом, ликовал, так как оказался выделен советом королев. Впрочем, это ему не мешало прокручивать в голове списки имен воспитанников и воспитанниц, которые уже вышли из товарного возраста и готовы отправиться в свободное плавание, дабы принести пользу хозяевам своим трудом как разведчики и агенты влияния. В конце концов, ежегодно продавалось едва ли 10% слабых одаренных, которые честно выполняли свою задачу личной прислуги, телохранителей, живых игрушек. Обракованному товару приходилось искать иные способы доказать свою состоятельность. Пытаясь доказать, что они не брак, подопечные порой проявляют неожиданные таланты, в сравнении с которыми успехи везунчиков, обретших своих хозяев, попросту меркнут. За дверями зала собрания меня уже ожидали капитан Гац, Двупир и четверка Скоран-солдат, которые незамедлительно поспешили заключить нашу троицу в своеобразную коробочку. Двое встали справа и слева впереди, и еще двое повторили их маневр позади нас. Молча мы прошли по широкому спиральному коридору с белыми полами и потолками, а также стенами из синтетического фиолетового камня на третий этаж донжона, где свернули в один из боковых проходов, ведущий через скрытый арочный мост к угловой башне дворца, которая является официальным владением короля торговли. Благодаря тому, что боковые стены прохода, находящегося внутри арки, состоят из прозрачного полимера, я получил возможность полюбоваться внутренним двором дворца с высоты третьего этажа. В бассейне, искрящимся отблесками клонящегося к закату солнца, как раз происходила кормежка скагосских кошек, которые, сверкая капельками влаги, задержавшейся на чешуйчатой коже, широко открыв зубастые рты, выпрыгивали из воды и в воздухе подхватив бросаемые рабочими с коранами куски мяса, ловко переворачиваясь вниз головой, почти без всплеска ныряли обратно. Можно было бы даже подумать, что это маленькое представление было устроено ради меня. Не слишком ли много я о себе думаю? Хотя вполне возможно, что, примерно зная, когда закончится совещание, организаторы просто сдвинули график кормления питомцев. Учитывая же возможность невербального общения между скоранами, то короли могли отдать приказ к началу, даже не пользуясь электронными устройствами связи. Задерживаться, чтобы посмотреть на незапланированное представление, мне было откровенно лень. Все же день выдался довольно насыщенным, и моральная усталость давала о себе знать. Впрочем, чуть замедлить шаг это мне не помешало, но в худшем случае дорога стала дольше секунд на 15-20, что совершенно не критично в данной ситуации. Выделенные мне и моим спутникам апартаменты находятся на третьем этаже башни торговли. Выше только покои самого Дуплона и его свиты, которые занимают сразу два этажа. На первых двух этажах, насколько мне известно, размещены служебные помещения, спортивные и голографические залы, а также гараж с техникой для путешествий по планете. Добро пожаловать, король Эльдирана Бейл Органа. Изобразив неглубокий поклон, приветствовала меня розово-кожетвилечка, одетая в белые свободные штаны до середины голени и запахнутую рубашку с широкими рукавами, подпоясанную красной широкой лентой, стоя посередине светлого коридора сразу за арочным мостом. «Меня зовут Тала, и я исполняю обязанности главы обслуживающего персонала. Ваши покои уже готовы к вселению, слуги размещены в соседних комнатах и ожидают вашего прибытия. Прикажете подать ужин, приготовить ванну или что-нибудь иное?» Скорони солдаты молча расступились и встали спинами к стенам, ожидая моих дальнейших действий, при этом ни они не обращали внимания на девушку, ни она на них. Впрочем, служанка на Бвупира и капитана Гатса тоже не смотрела, будто их и не существует вовсе. Пир, скинув одежду на кровать, скашиваю взгляд на дроида-секретаря, занявшего пост правее входной двери в мои апартаменты. «Да, господин Органа», — отозвался мой железный нянь. «Пока я моюсь, принеси кейс и отправь Брихе подробный отчет о моих приобретениях». Почесав затылок, добавляю: «Ну и пусть мои телохранители будут готовы к серьезному разговору. Как только я приведу себя в дееспособное состояние, нужно будет хотя бы толком познакомиться». «Вы уверены, что в отчете следует отображать все детали?» — уточнил синтетик. «Госпожа Бриха будет раздражена. Боюсь, она в любом случае будет раздражена». Усмехаюсь чуть кривой улыбкой. «Но у меня есть надежда, что если сразу во всем сознаться и дать время перекипеть, то во время личной встречи ее гнев сойдет на нет. Я постараюсь описать ситуацию наиболее правильным образом», — пообещал Двупир. «Что-нибудь еще, господин Бейл?» «Пока нет». Отодвигаю створку двери, ведущей в ванную комнату, и, задержавшись на пороге, добавляю: «Спасибо, Пир, даже не знаю, что бы без тебя делал». «Это моя работа, сэр», — отозвался дроид-секретарь. «Но я все же был бы благодарен, если после возвращения на Альдеран вы отправите меня на модернизацию. Недавно вышла серия новых голосовых модуляторов. Я подумаю». Хмыкнув, закрываю за собой дверь и, оказавшись в одиночестве, закатываю глаза к потолку. Сила. Даже дроид намекает на взятку за свою работу. Что с этим миром не так? Разумеется, ответа на риторический вопрос не последовало, а потому, прекратив маяться дурью, я обвел взглядом помещение для гигиенических процедур. В правом дальнем от входа углу квадратной комнаты разместился маленький бассейн объемом в 4 кубических метра, с высокими бортиками из темно-синего пластика без единого незакругленного угла. В левом дальнем углу установлена душевая кабинка с капюшоном звукового фена. Недолго думая, забираюсь в бассейн и, найдя панель управления, закрепленную на стене над бортиком, включаю теплую воду. В следующую секунду с потолка хлынули струи настоящего горячего ливня, и резервуар стал стремительно наполняться, при этом жидкость каким-то образом не расплескивалась по помещению, заливая пол. Как же мне этого не хватало. Вытянувшись на дне бассейна в полный рост и закрыв глаза, с наслаждением ощущаю, как упругие струи воды бьют по телу, а бурлящие мягкие волны омывают торс с боков. К сожалению, лежать на поверхности воды не получилось, и когда уровень жидкости поднялся чуть выше, пришлось принять сидячее положение, спиной опираясь о бортик резервуара. В голове промелькнула мысль, что рядом легко разместились бы еще 2-3, а то и 4 девушки. Может быть, но когда-нибудь позже. После того, как бассейн заполнился на 3/4, вода сама собой отключилась, так что мне даже не пришлось подниматься на ноги. Какое-то время я просто сидел и ни о чем не думал, полностью расслабившись и вслушиваясь в тишину. Затем на поверхность начали всплывать пузырьки, сперва по одному, а затем целыми цепочками, что создало эффект бурления. В волю потмаков, выбираюсь из большой ванны и, нажав кнопку открытия шлюза, захожу в душевую кабинку. Горячая вода позволила расслабиться и нагнала сонливость, но так как спать мне сейчас рано, следует привести себя в более бодрое состояние, для чего идеально подойдут холодное ополаскивание и звуковая сушка.